Из афиши этого вечера видно, что в самом начале этого спектакля я выступила вместе со всей труппой опера в «Орлезианке» Бизе, Саидой Бани и Лобстейн. В «Фарандолле» оперы принимала участие вся балетная труппа, а оркестром дирижировал сам Миссаже. В этот раз я уже была как своя в опера. Директоры и артисты были в большой дружбе со мною, публика принимала меня так же, как свою. Я танцевала уже второй сезон в опера. Сергей Павлович Дягилев все же организовал свой парижский сезон из оперы и балета в «Шатле», где Вацлав Нижинский имел потрясающий успех. До него классический танцор был поставлен много ниже балерины. Его роль ограничивалась главным образом поддержкой и исполнением какого-нибудь ничтожного па, чтобы дать балерине передохнуть перед следующим номером. Благодаря же Нижинскому классический танцор был выдвинут на первое место наравне с балериной. Нижинский дал совершенно новое направление и новый стиль мужскому классическому танцу. Он танцевал не второстепенные па, а очень ответственные, и мог иметь независимый от балерины успех. Это было настоящим переворотом в балете и началом новой эры мужского танца. Тамара Корсавина очаровала весь Париж своей красотой, грацией и танцами, имела успех у парижской публики даже больше, нежели гениальная Павлова. Надо отдать справедливость. Корсавина была замечательно хороша во всех балетах этого сезона. Мадам Жюльетта Адам, известная писательница, занимавшая в Париже исключительное положение в артистическом и литературном мире, устроила у себя под Парижем завтрак, на который она меня пригласила. У меня была фотография, где я была снята вместе с нею в ее саду, в Абэй-Дюжев. Всю жизнь я любила строить. Конечно, мой дом в Петербурге был самой большой и интересной постройкой в моей жизни, но были и менее значительные. Так, в Стрельне, при даче, я построила прелестный домик для своей электрической станции с квартирой для электротехника и его семьи. В это время в Стрельне нигде не было электричества, даже во дворце, и моя дача была первая и единственная с электрическим освещением. Все кругом мне завидовали. Некоторые просили уступить им часть тока, но у меня станции едва хватало для себя. Электричество было тогда новинкой и придало много прелести и уюта моей даче. Затем я построила в Стрельне еще один домик в 1911 году, о котором стоит сказать несколько слов. Мой сын, когда ему было лет 12, часто жаловался, что он меня мало видит дома из-за моих продолжительных репетиций. В утешение я ему обещала, что все вырученные за этот сезон деньги пойдут на постройку ему маленького домика на даче, в саду. Так и было сделано. На заработанные мною деньги я ему построила детский домик с двумя комнатами, салоном и столовой, с посудой, серебром и бельем. Вова был в диком восторге, когда осматривал домик, окруженный деревянным забором с калиткой. Но я заметила, что, обойдя комнаты и весь дом кругом, он был чем-то озабочен, чего-то как будто искал. Потом он спросил меня, где же уборная. Я ему сказала, что дача так близко, что он сможет сбегать туда, но если ему очень хочется, то я потанцую еще немного, чтоб хватило на постройку уборной. Этот план не осуществился. Нагрянула война. Кроме того, мне пришлось заняться и более печальными постройками в Варшаве. Над склепом отца и деда я выстроила небольшую часовню стеклянную, а потом в Стрельне, в Сергиевском монастыре, после кончины матери в 1912 году, я построила ей на кладбище каменную часовню с бронзовыми дверьми работы Хлебникова. Часовня была выложена внутри мрамором и украшена мозаикой.